картуз, шерстяной мешок с зарядом пороха для пушки мортиры. Запальное отверстие, отверстие для зажигания пороха. Капсульная трубка, трубка, заполненная порохом, используемая в качестве замедлителя взрыва. Конец сноски. Как раз в тот миг, когда гарнист сыграл в атаку, и первая волна из примерно 200 человек одним броском преодолела развалины, оказавшись прямо на разрушенной стене. Три шершня выстрелили в них одновременно и практически в упор. Взрыв оказался такой силы, что все стены форта дрогнули. Куски кирпича, плоти и железа полетели в разные стороны. «Отлично! Молодцы!» – обрадовался Рос. Мальчишкам тоже было что терять. Они все поняли. Они старались. До стандартных 2 минут еще далеко, но кихтанцам и этого хватит. Пока хватит. А как ловко номер первый прочистил ствол банником? Сноска. Банник. Щетка на длинной ручке для удаления тлеющих остатков пороха, картуза и пыжей. Конец сноски. Главное теперь не останавливаться. Картечные гранаты к скорострелке комендант Бласит решил экономить. И правильно, они еще пригодятся. А мы пока и пушками-старушками обойдемся. Стрелки, прикройте! Да, слать! Первый! И все повторилось снова. Вторую волну атакующих эллорцы поприветствовали новым залпом, обращая уцелевших кистанцев в бегство. Рассчитывать на то, что генерала Барса остановят паршивые старые шершни, было бы опрометчиво и самонадеянно. Но как же вопили от восторга защитники форта, когда вражеский штурмовой отряд бежал от восточной стены без оглядки. Маленькая, но все-таки победа. Из таких потом и складывается выигранное сражение. «Вы отличные солдаты! Да вы просто родились артиллеристами!» – подбадривал парней Рос. Парс снова возобновил обстрел. Ощутимого вреда форту он не наносил, но грохот стоял оглушающий. Джевич вообразил себе, как страшно должно быть женщинам и детишкам в цитадели. Диану точно не заснуть под такие громкие взрывы. Он будет капризничать. Ребенку не место на войне, совсем не место. А кому место? Женщине? Увечному лейтенанту Инига? Рядовому Катео? Или рядовому Эрджону, которому едва сравнялось 15? Мистрил Джайдов? Капрал Буджар, 20-летний молодой человек с удивительно круглыми, словно от вечного испуга, синими глазами, по-детски дернул Роса за рукав. Тут же испугался нарушения субординации, а потом вспомнил, что разговаривает с отставником, по сути, гражданским лицом. «Я вас слушаю». «Похоже, мой шершень того, отстрелялся», – с виноватым видом доложил капрал. «Что так?» «Гаубичный снаряд рядом лег». Цапфа вырвала к чертям собачьим. «Плохо», – покачал головой Джевич. «Значит, у нас на одну пушку стало меньше. Смените позицию, пока к ней не успели пристреляться». «Уже, но наводка же собьется». «А вы думаете, что Барс снова наступит в ту же самую лепешку?» «Нет, конечно. Так что ждем нового штурма и действуем по обстановке. Лейтенант вам все пояснит». В какой-то мере ситуация с солдатами Джевиджа забавляла. Кто бы мог подумать, что главнокомандующему когда-либо придется объясняться с каким-то капралом из захудалого форта. Право слово, верно сказано, не зарекайся от падения, стоя на вершине, и не хули судьбу, пав ниже самого нижайшего, ибо пока мы живы, ничего не потеряно. Лорд-канцлер тщетно напрягал память, совершенно не кстати вспоминая автора афоризма, и уже почти нащупал нужное воспоминание, когда началась следующая атака, вторая, но не последняя в этот день. По молодости лет Марану Килу не довелось участвовать в настоящей войне, но и самые кровопролитные операции тайной службы – не шли ни в какое сравнение даже со стычками с легионерами по дороге через территории. В осаде же маг Экзорт оказался впервые и через несколько часов дал себе зарок больше никогда в такие передряги не попадать. Если выживет, если повезет. Зато его подопечный, похоже, чувствовал себя словно рыба в воде. Джейвидж точно знал, что надо делать, куда бежать, в кого стрелять, ориентируясь в творящемся вокруг безумии так же ловко, как в содержимом личного гардероба. Кажется, о чем его ни спроси, тот же даст ответ, правильный и точный. И как быстро прочувствовал Моран на собственной шкуре, это просто замечательно. Главным образом потому, что не нужно думать самому, совсем-совсем, только четко выполнять боевые команды. Заодно стало ясно, что качества, которые в подопечном мэтра Кила раздражали до зубовного скрежета, родом из армейского прошлого Росса. Педантичность, жесткое соблюдение иерархии и фанатичная любовь к предписаниям и правилам. Все в мирной жизни, выглядевшее замшелым консерватизмом и ограниченностью, приносило ощутимую пользу не только бывшему маршалу, но и всем окружающим. Так что еще неизвестно, кто кому получился телохранителем – маг канцлеру или наоборот. Джейвидж уберег Морана от смерти раза четыре, если считать тот момент, когда вырвал из сведенных судорогой пальцев бесполезный магический жезл и сунул в руки винтовку. «Хватит в бирюльки играть, мэтр», – прорычал он. «Займитесь делом». Это случилось, когда выяснилось, что яростная атака на восточную стену всего лишь отвлекающий маневр, а на самом деле кехтанцы штурмуют форт с запада. От молодых солдат в рукопашной толку мало, поэтому их оставили отстреливаться на восточной стене. А Рос вместе с Мараном, ополченцами и взводом лейтенанта Инига побежали на помощь к защитникам западной стены. А там пришлось, ох, как несладко. А еще говорят, что кехтанцы все поголовно ленивы и трусливы. Наверное, где-то есть и такие, но те, кто упорно лез на стены под шквальным огнем, к робкому десятку не относились. Джейвидж увидел несколько человек в зеленых кехтанских куртках, уже проникших в форт. «В штыки!» – крикнул он и бросился вверх по рампе. Забраться по ней надо было очень быстро – чтобы успеть освободить проход бегущим следом солдатам. И куда только Россова хромота делась. Он буквально взлетел по длинному пролету, почти не целясь выстрелил в ближайшего кехтанца, отскочил в сторону, пропуская вперед ополченца, и снова выстрелил. Его соратники тоже не теряли времени даром. Кровь убиваемых захватчиков забрызгала все вокруг, но и своим досталось изрядно. «Ау!» – взвыл лейтенант Инига, хватаясь за голову. Пуля ему оторвала половину уха. Теперь мочка болталась на тоненькой полоске, обожженной пороховыми газовыми кожи. Рядом ойкнул и затих незнакомый паренек из взвода с черной дырой прямо в переносице. «Не повезло, бедолаге!» – сказал кто-то внутри марановой головы холодным скрипучим голосом, пока тот, борясь с тошнотой, вытирал с лица кровь и мозги убитого. Кехтанцы попрятались за выступы стены, притаились и эльлорцы. «Прикройте меня!» – рявкнул осатаневший от боли Инига, «иначе сейчас другие полезут!» «Ну же, Моран, не зевайте!» – толкнул мага локтем Таулерсин. «Давайте, по команде пли!» «Пли! Еще!» Безухий лейтенант, пригнувшись короткими перебежками, добрался до бочки с известью и засел под ее защитой. Теперь стоило кому-то из вражеских солдат высунуться из своего укрытия, как в него тут же метил Инига, не давая открыть ответный огонь прицельно. Дожидаться, у кого первым сдадут нервы, было некогда. Даже без приказа Моран понимал, что кехтанцев надо срочно сбросить со стены. Пока не поздно, пока их мало, и они еще не в состоянии помочь соратникам относительно безопасно забраться на стену на отбитом ее участке. «Вперед! В штыки!» – приказал лейтенант. «Давай, давай!» И они вскочили и кинулись на кехтанцев, ни мгновения не думая. Моран Кил с размаху пырнул в грудь первого попавшегося на дороге солдата в зеленом кителе, даже не пытаясь встретиться с ним глазами. Кехтанец взвизгнул и выронил винтовку. Маг резко дернул штык назад, увернулся от могучего удара тесаком и тут же выстрелил в нападавшего прямо в лицо. «Тесак бери, хватай!» Джевидж тоже оказался в гуще драки. Молодой человек отчетливо слышал, как лорд-канцлер тихо ругается под нос, раздавая удары направо и налево. Было отчего нервничать. Стрелки или лордцы решили помочь сражающимся в рукопашной сотоварищам и открыли огонь снизу, с внутреннего двора. Приятно, что про тебя не забыли, но риск схлопотать пулю резко увеличился, причем от своих, что обидно втройне.